Белое небо в отчаянии посмотрел на мастера, а затем повернулся к старшему брату и старшей сестре. Он относился к ним так искренне, но они, белому небу, у которого не было даже своего имени, острым клинком отрубили голову. Его талант, смесь черного и белого, был вырван из его души. Мастер посмотрел на небо и радостно рассмеялся, после чего развернулся и ушел. Старшая сестра с презрением посмотрела на белое небо и пошла к своему мастеру. Старший брат с жадностью посмотрел на тело старшей сестры и бросился за ней. Снег был очень холодным, и белое небо уже через пару секунд перестанет существовать. Он посмотрел на белое небо, и его глаза были полны негодования. Его талант исчез, а его голова была отделена от тела. «Если мне дадут второй шанс, на этот раз я пойду по этому пути». 16-летний белое небо начал вспоминать прошлое, время, когда он жил в городе, что был поражен чумой. Чума была ужасна и унесла жизни миллионов, но люди были страшнее чумы. Белое небо увидел это собственными глазами. Он был глуп и тосковал по своей семье, поэтому не замечал всех этих мелочей. В этот момент в воздухе появились кроваво-красные часы. В его уме раздался голос: «Раздави их, и ты обретешь новую жизнь». Все перед белым небом стало красным, и в этом кроваво-красном он увидел действительно величественный дворец. Там, перед дворцом, стояли двое, парень и девушка. От парня исходила властная аура, а девушка была просто прекрасна, как фея. К сожалению, он не смог увидеть их лица. «У меня ничего не осталось, так что мне все равно», — усмехнулся белое небо. Собрав остатки своей энергии, он раздавил красные часы. Банк вселенной. Ли Синьдао надел золотую маску и сказал: «Расскажи мне о нем». Седьмая была первой, кто узнавал информацию о госте. Конечно, Ли Синьдао и сам мог узнать все необходимое, но он не видел в этом смысла. Некоторые из предыдущих владельцев, конечно, предпочитали делать все сами, забывая о седьмой. Белое небо, сирота, родился в древней пустынной земле. У него нет ни сокровищ, ни денег. Тот, кто вот-вот должен был умереть. Если бы он не раздавил часы, то умер бы буквально через пару секунд. Кроме того, кто-то забрал его талант. Седьмая выложила все одно за другим. Ли Синьдао нахмурился. «Итак, исходя из того, что ты сказала, он вообще бесполезен, так почему же именно он? У него не было ни сокровищ, ни денег, и его голова была не на месте. Даже его талант был кем-то отнят. И чем мог пригодиться такой человек?» Седьмая была слегка ошеломлена, так как на самом деле он не располагал чем-то действительно стоящим. Но в следующую секунду она закрыла глаза и внимательно задумалась о плюсах белого неба. «Хозяин, у него действительно редкое тело света и тьмы», — воскликнула седьмая. «О!» — Ли Синьдао посмотрел на нее со странным выражением. «Тело света и тьмы». Ли Синьдао прочитал множество книг, в которых об этом теле было написано многое. Свет и тьма всегда были вечными врагами, как две крайности, которые никогда не могли быть вместе. Но ничего в мире не могло быть абсолютным. Точно так же, как и талант пророка, который давно исчез в истории, внезапно появился в эту эпоху. Тело света и тьмы много раз появлялось в истории. Все люди, которые обладали подобным телосложением, становились лучшими экспертами, непобедимыми людьми, которые стояли на вершине. «И разве падшему ангелу Люциферу не нужно тело света и тьмы?» — пробормотала седьмая. «Нет, он был тем, кто сам преобразовал свое тело в тело света и тьмы». Седьмая покачала головой. «Так белое небо подходит для становления падшим ангелом?» — спросил Ли Синьдао. «Конечно. Естественное тело света и тьмы вместе с божественностью Люцифера. Эта комбинация создаст идеального падшего ангела». Седьмая радостно захлопала в ладоши. Глаза Ли Синьдао загорелись. «Быстро приведи его сюда», — сказал Ли Синьдао. Внезапно в зале появился молодой парень. Он был весь в крови и выглядел просто ужасно. Его аура была очень слабой, а лицо — пепельно-белым. Он выглядел так, словно в любой момент мог упасть в обморок. Он был в очень плохом состоянии. Ли Синьдао не мог позволить такому хорошему саженцу умереть у него на глазах. Он взял контракт и передал его ему. «Малыш, напиши на нем свое имя, и я спасу тебя». Глава 89. Третий ангел белое небо словно был в тумане. Услышав то, что сказал Ли Синьдао, он непосредственно использовал свою кровь и оставил на контракте свой отпечаток. Затем он потерял сознание. Ли Синьдао посмотрел на пятно на контракте и спросил: «Это послужит подтверждением?» Седьмая кивнула. «Он был тем, кто оставил его, и мы не заставляли его сделать это. Это хорошо. Принеси мне сюда сущность падшего ангела, и я спасу его, сказал Ли Синьдао. Седьмая кивнула. Она сохранила контракт и сразу же отправилась за изначальной божественностью падшего ангела. Ли Синьдао поднял тело белого неба и положил его на стол. Увидев кровь на своей одежде, он нахмурился. Этот молодой человек имел такую грустную историю, даже его талант был вырван из его тела. Когда Ли Синьдао забирал чей-то талант, это, конечно, причиняло боль, но только в первое время. Однако белое небо на протяжении всего процесса чувствовал невероятную пронзительную боль. Тем не менее, ты получил свою счастливую возможность. Самое главное, что у тебя осталось твое тело. Это нормально, когда ты теряешь свой талант. Главное, сохранить свое тело, пробормотал Ли Синьдао. Талант белого неба требовал от своего владельца особое телосложение. И тело белого неба было совершенным сосудом для этого таланта. Если тот, кто украл его, попытается воспользоваться им без такого тела, то он просто-напросто убьет себя. Седьмая вернулась очень быстро с изначальной божественностью в руке. Это была смесь черного и белого, и она выглядела как триграмма. «Я помогу тебе слиться с этим талантом», — Ли Синьдао начал сливать изначальную божественность с телом белого неба. Белое небо не мог не закричать, его голова только что встала на место, но Ли Синьдао уже собирался покопаться в ней. Ли Синьдао было жаль этого ребенка, которому пришлось пройти через такое количество боли в свои 16 лет. «Отключи его чувства. Я завершу слияние в кратчайшие сроки», — произнес Ли Синьдао. Седьмая сразу же подошла и запечатала чувство белого неба. Когда Ли Синьдао увидел это, он ускорил процесс слияния. Белое небо медленно открыл глаза и увидел целый новый мир. Простая комната, чистое одеяло, теплая постель. Даже его голова не болела. Когда он прикоснулся к своей голове, ему показалось, что он находится во сне. Он больше не чувствовал боли, той душераздирающей боли, что была раньше, ее больше не существовало. Однако белое небо помнил, что все это было реально, и что это действительно произошло. Его мастер лишил его таланта. В тот момент, когда он почти умер, белое небо появился в таинственном месте и, казалось, подписал какой-то контракт. Белое небо, только чуть-чуть приподнявшись, вдруг начал падать в бесконечную тьму. Он падал в бесконечную тьму, и в этой тьме была величественная фигура. 12 пар крыльев распростерлись у него за спиной. Они представляли собой смесь черного и белого и выглядели действительно устрашающе. Однако в глазах белого неба они представляли собой самый красивый цвет в мире. «Кто ты?» – спросил белое небо. «Я, это ты», – сказал 12-крылый ангел. Белое небо нахмурился и спросил. «Тогда кто же я?» «Ты, Люцифер. Падший ангел, ты принадлежишь к расе богов, и ты, царь ада, ты это я, а я это ты», к нему медленно подошел 12-крылый ангел. Белое небо был потрясен, теперь мы одно целое. Тело 12-крылого ангела и тело белого неба слились воедино. Хонг, в сознании белого неба появилось множество новых воспоминаний. Он точно не испытывал и не видел этого раньше, но все это казалось ему таким знакомым. Ангел Люцифер стал падшим ангелом. Затем наступила эпоха войны и его смерть. Ясные воспоминания подсказали белому небу о том, что он и Люцифер слились воедино. В будущем он станет Люцифером. «Отныне не существует белого неба, есть только Люцифер», — торжественно произнес Люцифер. Ли Синьдао толкнул дверь и вошел в комнату вместе с седьмой. Ли Синьдао посмотрел на Люцифера, который был окутан как белой, так и черной энергией, и спросил, как идет процесс слияния. «Господин», Люцифер рассеял энергию и почтительно опустился на колени перед Ли Синьдао. «Хочешь взглянуть на контракт, который ты подписал?» – спросил Ли Синьдао. «В этом нет необходимости. Я буду острым мечом господина. Куда бы ни указывал меч, никто не сможет остановить нас». Люцифер покачал головой. «Неплохо. Ознакомься с ней. Сила Люцифера действительно очень сильна. В конце концов, это сила и демона, и ангела. У тебя также есть тело света и тьмы, поэтому, как только ты полностью сольешься с ней, ты превзойдешь лысого монаха», — сказал Ли Синьдао. Люцифер холодно сказал, «Я буду усердно работать». Люцифер не стал спрашивать, кем был этот лысый монах. Он прошел через предательство, и теперь его личность была по-настоящему холодной. Единственным человеком, которого он будет слушать, — Ли Синьдао. «Отдохни хорошенько. Я не буду останавливать тебя и не буду давать тебе задания в течение этого периода времени», — удовлетворенно сказал Ли Синьдао. Этот Люцифер обладал безграничным потенциалом. Он все еще находился на стадии слияния, но его сила уже была сравнима с силой Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин был самым слабым подчиненным Ли Синьдая на данный момент. Древняя пустынная земля, небесное сердце и Гавриил спешили назад. Они вообще не останавливались с тех пор, как получили чертеж телепортационной формации мирового класса. Они хотели вернуться и найти эти недостающих материала. Что же касается великой династии Ся, то была ли у нее возможность помешать двум таким сильным культиваторам уйти? Даже если ее эксперты уже пришли к горам, то там буквально уже ничего не осталось. Там просто было пусто. Великая династия Ся могла опубликовать лишь объявление за голову. Честно говоря, никто даже не знал, как выглядели нападавшие. Они знали только то, что там был монах, который мог создавать свой домен. Эта новость начала распространяться только после того, как Небесное Сердце и Гавриил вернулись в Шинцзин. В резиденции Лонгбайчуаня собралась куча народу. В общей сложности 6 дней все оставались в резиденции и спокойно ждали хороших новостей. «Мы получили чертеж», — Небесное Сердце объявил первую хорошую новость. Лонг Миксу мгновенно улыбнулась, так как это было здорово. Гавриил сообщил вторую хорошую новость. «Мы опустошили сокровищницу секты демонов-основателей и получили множество сокровищ и материалов. Но нам не хватает трех вещей для постройки телепортационной формации мирового класса». «Каких трех вещей?» — нетерпеливо спросила Лонг Миксу. «Координаты этого мира, звездной навигационной карты и клинка разрушителя миров», — сказал Небесное Сердце. Он не знал ни об одном из этих предметов. Небесное Сердце провел всю свою жизнь в Земле Дали и никогда не покидал ее. Это был его первый раз, когда он выбрался куда-то из Земли Дали, так что, конечно, он понятия не имел об этих трех вещах. «Я знаю, как пользоваться координатами и звездной навигационной картой, но не знаю, есть ли они в древней пустынной земле», — сказал Гавриил. «А что насчет клинка разрушителя миров?» — хором спросили все. Глава 90. Клинки и клинок разрушителя миров. Гавриил покачал головой и сказал: «Я не знаю». Тянь Гуанмин нашел это странным. «Ты из расы богов, так как же ты можешь не знать о нем? Хотя я и принадлежу к расе богов, это была раса богов последней эры. Прошла целая эпоха, и появилось так много всего нового. Так разве это не нормально, что я этого не знаю?» — спросил Гавриил. Тянь Гуанмин подумал об этом и почувствовал, что в этом был смысл. «Отлично, раз уж никто про него ничего не знает, пойду-ка я спрошу об этом клинке у своего друга. Может, там я получу ответ на вопрос», — сказала Лонг Миксу и встала. «Мы получили чертеж телепортационной формации мирового класса, а также материалы, которые собирал Небесный Святой на протяжении долгого времени. Нам не хватает трех вещей для призыва сэра. Нам не нужно спешить, у нас практически все готово», — Небесное Сердце улыбнулся. «Помогите мне позаботиться о Лонг Байчуане, пока я отсутствую». Лонг Миксу встала и ушла. Тянь Гуанмин и Усиньер сразу же последовали за ней. Первый был ее телохранителем, а вторая – горничной. Они должны были следовать за Лонг Миксу, чтобы обеспечить ее безопасность. Шэнцзин был огромным городом со множеством людей и экипажей, которые сновали туда-сюда. Лонг Миксу пришла в то же самое величественное здание. Тянь Гуанмин принялся разговаривать с людьми снаружи, в то время как Усиньер принялась ждать у двери. Как только сестра Мин увидела Лонг Миксу, она схватила ее и тихо спросила: «Сестра, скажи-ка мне на милость, не была ли ты той, кто сделал это с сектой демонов-основателей? Сестра уже обо всем знает?» Лонг Миксу была потрясена. «Небесное Сердце и Гавриил только что вернулись в Шэнцзин. Мои информаторы очень хороши, иначе я бы не осмелилась продавать информацию в таким месте», — гордо сказала сестра Мин. «Да, это сделали мои люди», — без колебаний призналась Лонг Миксу. Сестра Мин в шоке посмотрела на Лонг Миксу. У этой секты демонов-основателей был Небесный Святой. Хотя он и не является очень сильным экспертом на нашей земле, он будет желанным гостем у любой силы. «Как ты, кто почти не имеет союзников, получила таких удивительных помощников?» Лонг Миксу улыбнулась и не сказала ни слова. Она просто выпила чашку чая, молча показав, что не собирается ничего объяснять. Только будучи таинственной, она сможет заставить других бояться ее. Сестра Мин была немного раздражена. «Ты начинаешь что-то скрывать от своей сестры?» Лонг Миксу неловко улыбнулась. «Моя добрая сестра, я делаю это не нарочно. Просто сейчас не самое подходящее время для того, чтобы раскрывать это». Сестра Мин не стала заставлять Лонг Миксу говорить и спросила: «Тогда когда же настанет это самое подходящее время?» Лонг Миксу подумала и сказала: «Примерно тогда, когда я смогу построить телепортационную формацию мирового класса». Ты так сильно хочешь ее построить. Это потому, что ты нашла помощника в виде эксперта из других миров. Сестра Мин была очень умна и сразу же подумала о некоторых вещах. Лонг Миксу улыбнулась и не сказала ни слова. «Ладно, я не буду заставлять тебя, и так как ты всегда была умна и рациональна, мне сильно хочется увидеть, к чему все это приведет», — сказала сестра Мин. «Сестра, просто подожди и ты все увидишь. Однако есть кое-что, в чем мне нужна твоя помощь». Сестра Мин вопросительно посмотрела на нее. «Ты знаешь о координатах этого мира?» «Звездной навигационной карте и о клинке разрушителя миров?» – спросила Лонг Миксу. Лицо сестры Мин потемнело. «Все эти предметы нужны для создания телепортационной формации мирового класса?» Лонг Миксу кивнула головой. «У меня уже есть все другие вещи, кроме этих трех. Если ты знаешь что-нибудь о них, пожалуйста, поделись информацией. Что бы ни случилось, в чьих бы руках они ни были, я должна заполучить их», – добавила Лонг Миксу. Ее тон был твердым и полон решимости. Она была всего в трех шагах от становления императрицей. Даже если Лонг Миксу будет вынуждена рискнуть жизнью, она пойдет на этот риск. Сестра Мин кивнула, увидев настрой Лонг Миксу. «Я знаю, где они, но собрать их будет немного трудно. Все в порядке, сестра, просто скажи мне, где они находятся, а остальное сделаю я». Лонг Миксу взволнованно обняла ее и чмокнула в щечку. Сестра Мин шлепнула ее по пятой точке и сказала с презрением: «Ты просто используешь меня». Лонг Миксу рассмеялась и обняла ее покрепче, не желая отпускать. «Координаты находятся в Шинцзине, в руках твоего старшего брата», — сестра Мин посмотрела на Лонг Миксу. Лонг Миксу нахмурилась и спросила: «У кран-принца?» «Бинго. 3 года назад один генерал раздобыл их, но поскольку они ему не понадобились, он подарил их наследному принцу. А кран-принц, в свою очередь, поместил их в свою собственную сокровищницу», — сестра Мин кивнула. «Но зачем они ему нужны?» Брови Лонг Миксу сошлись на переносице. Кран-принц недавно замыслил против нее заговор, хотя под ее началом было не так уж и много экспертов. «Скорее всего, это просто судьба. Рано или поздно вам все равно придется встретиться лицом к лицу», — беспомощно сказала сестра Мин. «А что насчет звездной навигационной карты?» — спросила Лонг Миксу. «У древней небесной секты», — сказала сестра Мин. «Древняя небесная секта, одна из 10 лучших ортодоксальных сект», — во рту у Лонг Миксу появилась горечь. «Эту секту убрать будет сложнее, чем кран-принца. Теперь ты поняла?» Сестра Мин посмотрела на Лонг Миксу и почувствовала боль в сердце. «Сестра, продолжай. Я хочу узнать, где находится клинок разрушителя миров», — сказала Лонг Миксу. «Всего существует 7 особых клинков. Клинок кровопускания, клинок кровожадности, клинок нисхождения демона, клинок торжественного убийства, клинок убийства души, клинок уничтожения и клинок разрушения духа. Все они – лучшие артефакты Дао, ими орудуют святые. У каждой секты находится по 1 клинку, и как только ты соберешь все 7 клинков, ты сможешь объединить их в 1 небесный артефакт – клинок разрушителя миров», — сказала сестра Мин. Глаза Лонга Миксу расширились. Это на самом деле был небесный артефакт, и чтобы создать его, придется навестить 7 разных сект. «Я думаю, что тебе следует сдаться. Даже если у тебя есть пиковый святой, он не сможет совладать с таким количеством экспертов», — сказала сестра Мин. «Только в одной древней небесной секте есть более 10 тысяч учеников и несколько пиковых святых. Все они – монстры из прошлого поколения, которые еще не умерли. Что касается резиденции кран-принца, то ее охраняет как минимум 1 пиковый святой. Что касается 7 клинков, то их обладатели имеют титул 7 возвышающихся святых. 7 возвышающихся святых поддерживают секту драконов, так как же ты собираешься отнять у них их клинки?» — спросила сестра Мину Лонг Миксу. Лонг Миксу некоторое время молчала, после чего отошла от сестры Мин. Она улыбнулась и твердо сказала: «Сестра, ты же знаешь, какой я человек. Я не отступлю, пока не упрусь в стену, и не сдамся, пока не умру. Даже если ситуация очень тяжелая, я ничего не боюсь, так как должна исполнить свою мечту». Сестра Мин не могла не сказать: «Твоя мечта имеет слишком трудный путь. Многие будут смеяться над твоими потугами». Лонг Миксу прищурила глаза и сказала: «Разве людям, стоящим на вершине, есть дело до того, что говорят муравьи? Не будь у меня смелости, я бы не осмелилась на такую мечту. Сестра, я обязательно добьюсь успеха. Скоро ты услышишь хорошие новости», — Лонг Миксу улыбнулась. «Вероятно, Она была по-настоящему счастливой только рядом с этой сестрой. Глава 91. Месть – это просто убийство. Лонг Миксу вернулась в резиденцию Лонг Байчуаня и рассказала небесному сердцу не очень хорошие новости. Когда они услышали это, то нахмурились. Три сокровища, а точнее 9, если учитывать клинки, и все в разных местах. У кран-принца был пиковый святой на охране. Древняя небесная секта имела сразу несколько пиковых святых. 7 клинков находились как минимум у 7 великих святых, в то время как на их стороне была всего пара человек. «Монах, ты ведь пиковый святой, верно?» – спросил Тянь Гуанмин. Небесное сердце кивнул. «А ты?» – Тянь Гуанмин посмотрел на Гавриила. «Я немного слабее», – Гавриил покачал головой. «Хотя он прогрессировал очень быстро, он еще не достиг пика святого уровня. Гавриил сейчас был на 4 этапе, то есть был земным святым, но я могу убить пикового святого», — гордо сказал Гавриил. «У него был небесный артефакт и посох, так что для него они не были проблемой». Михаил стиснул зубы. Он также слился с изначальной божественностью, как и Гавриил, однако он был только на пике малого святого и ничем не мог помочь. «Всего 2, этого недостаточно», — Тянь Гуанмин вздохнул. Лонг Миксу спросила: «Можем ли мы попросить владельца банка прислать нам на помощь несколько человек?» «Сейчас, подождите, я свяжусь с сэром», — небесное сердце закрыл глаза. В банке вселенной Ли Синьдао и Седьмая оценивали ситуацию. «Хозяин, у нас слишком мало помощников», — сказала Седьмая. Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Их слишком мало, но это не значит, что мы не сможем этого сделать». Он сказал небесному сердцу: «Сначала разберитесь с кран-принцем. Что касается древней небесной секты, вам не нужно беспокоиться о ней. Падший ангел заберет звездную навигационную карту. Затем вы встретитесь с ним и заберете 7 клинков. Как только я пересеку миры, все остальные проблемы будут решены», — сказал Ли Синьдао. «Понял вас, сэр». Небесное сердце сразу же согласился. «Раз Ли Синьдао так сказал, значит, они просто должны выполнить приказ». Небесное сердце передал всем остальным слова Ли Синьдао. Тянь Гуанмин с завистью сказал: «Мастер нашел человека, который смог слиться с падшим ангелом». «Видимо, да», — Гавриил кивнул, хоть и был немного ошеломлен, так как множество воспоминаний всплыло у него в голове. «То же самое произошло и с боевым ангелом Михаилом». «А падший ангел силен?» — осторожно спросил Тянь Гуанмин. «В конце концов, он только что унаследовал первобытную божественность, так что, возможно, был не сильнее его самого». В таком случае Тянь Гуанмин не был самым слабым подчиненным мастера. На пике своих сил он мог сражаться 1 против 6 врагов, которые были равны ему по силам, и только божественный король мог что-то ему противопоставить, — сказал боевой ангел Михаил. Даже если он не хотел этого признавать, падший ангел был действительно силен, и в расе богов он был слабее только божественного короля. Даже если это так, тот, кто слился с его сущностью, был смертным, но даже с учетом этого ты не сможешь победить его, так как для его сущности требуется очень редкое и сильное тело. Гавриил нанес удар по Тянь Гуанмину. «Так ты хочешь сказать, что я самый слабый?» — Тянь Гуанмин сглотнул. «Я все еще немного слабее тебя», — утешила Тянь Гуанмина Усинир. «А что толку? Твой талант просто прошло так мало времени, а ты уже достигла 5-й ступени небесной сущности. Я так старался всю свою жизнь, а сейчас я лишь немного сильнее тебя. Ты уже почти превзошла меня», — Тянь Гуанмин надулся. «По правде говоря, я смогу победить тебя в бою. Если ты не станешь сильнее, господин решит оставить тебя», — вслух высказала свое беспокойство Усинир. Тянь Гуанмин встал и сказал: «Продолжайте обсуждение, я пойду. Все равно я слаб и ничем не смогу вам помочь». «Куда ты?» — спросил небесное сердце. «Я собираюсь стать сильнее», — твердо сказал Тянь Гуанмин. Он повернулся и ушел, не оглянувшись. Он был белым императором и должен был стать действительно сильным человеком. «Забудьте о нем, отпустите его. Он не очень хорошо себя чувствует», — сказал Гавриил. «Давайте перейдем к обсуждению кран-принца», — сказал небесное сердце. В банке вселенной Ли Синьдао вызвал падшего ангела Люцифера, который недавно слился с изначальной божественностью Люцифера. «Приветствую вас, господин». Люцифер был одет в черное и носил маску, как и у Ли Синьдао, вот только одна часть его маски была черной, а другая белой, и она полностью закрывала его молодое лицо. «Почему ты в маске?» — спросил Ли Синьдао. «Я хочу стать самым сильным мечом в ваших руках, поэтому мне нужно, чтобы люди боялись меня. Это молодое лицо — проблема, Поэтому ношение маски решит эту проблему. Отныне есть только падший ангел Люцифер», — сказал Люцифер. «Неплохо, ты действительно настроен очень решительно. Как проходит процесс слияния?» Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. «Прекрасно, я уже Люцифер», — уверенно сказал Люцифер. «Тело света и тьмы не имело никакого таланта, но он слился с изначальной божественностью падшего ангела. Это совершенное тело было использовано для воскрешения непобедимого Люцифера. Очень хорошо, ты можешь вернуться в свою секту, и из нее ты должен будешь найти и принести мне звездную навигационную карту», — спокойно сказал Ли Синьдао. Люцифер удивился. «В древнюю небесную секту? Верно, звездная навигационная карта находится в древней небесной секте. Найди ее и заодно отомсти. После этого ты встретишься с Михаилом и Гавриилом и поможешь им с выполнением последней части нашего», — Ли Синьдао кивнул. Люцифер опустился на одно колено и твердо сказал. Люцифер получил приказ. Ли Синьдао махнул рукой, и тело Люцифера превратилось в дым. Увидев, как исчез Люцифер, седьмая сказала: «Теперь осталось только Усуна. Кому ты ее отдашь?» Ли Синьдао улыбнулся. «Кто-то, кто связан с ней судьбой. Кто она?» — спросила седьмая. «Это будет зависеть от небес». Ли Синьдао протянул руку и коснулся белоснежного лба седьмой. Через секунду он повернулся и ушел. Седьмая прищурилась и уставилась на спину Ли Синьдао. На поле битвы небес и земли Люцифер появился там, где ранее был обезглавлен. Снег замел все следы, но он не мог замести ярость в его сердце. Он холодно огляделся. Он опустился на колени и принюхался, и вскоре учуял знакомый запах своего бывшего мастера, старшей сестры и старшего брата. «Вы все разрушили мое идеальное будущее», — спокойно сказал Люцифер, после чего быстро двинулся вперед. На вершине горы Люцифер увидел своего бывшего мастера и двоих недостойных, что предали его. Они шутили друг с другом, словно обычная семья, и около них лежал талант белого неба. Мастер был действительно умен и не спешил сливаться с ним. Люцифер посмотрел на них и тихо сказал: «Умрите». Он не был готов расспрашивать своего бывшего мастера, старшую сестру или старшего брата. Что бы они ни сказали, смерти им не избежать. Тогда почему бы им сразу не умереть? Люцифер протянул руку, и гора в 100 милях от него мгновенно была вдавлена в землю. Хонг! И вскоре она превратилась в пыль. Бывший мастер белого неба, его старшая сестра и старший брат, не осталось даже их трупов. «Месть – это просто убийство людей», – пробормотал Люцифер. Глава 92. Подавление кран-принца. Древняя пустынная земля, Шинцзин. Резиденция кран-принца была действительно выдающейся. Это была самая роскошная резиденция в центре города. В течение этих нескольких дней кран-принц посылал людей, чтобы те узнали об Лонг-Миксу и ее новых помощников, но они так ничего и не узнали. «Ваше высочество, Лонг-Миксу привела с собой несколько помощников, и они остановились в поместье Лонг-Байчуаня. Они никуда не уходили, и мы вообще ничего не можем с ними сделать», — пожаловались его подчиненные. Кран-принц нахмурился и сказал: «Лонг-Байчуань и Лонг-Миксу уже давно точили зуб на друг друга. А сейчас, когда она привела своих людей погостить в поместье Лонг-Байчуаня, похоже, что Лонг-Миксу победила». Подчиненный кивнул головой. «Видимо, это действительно так. По словам наших шпионов, Лонг-Байчуань не хочет выходить из своей комнаты. Лонг-Миксу сейчас отвечает за все в его резиденции. Как интересно, Лонг-Байчуань получил поддержку Святой Земли Домей, так как же Лонг-Миксу смогла выжить? Более того, почему именно она теперь контролирует Лонг-Байчуаня?» Кран-принц холодно рассмеялся. Как раз в этот момент к ним подбежал слуга. «Ваше высочество, принцесса Лонг-Миксу пришла к нам в гости». Кран-принц нахмурился. «Захотела навестить меня в такой момент? Ваше высочество, каковы бы ни были ее планы, это ваша территория, так чего же вам бояться?» — напомнил подчиненный. Кран-принц кивнул головой и сказал: «Приведите Лонг-Миксу в главный зал. Я сейчас приду». Около резиденции кран-принца Небесное Сердце и Гавриил стояли у входа с торжественными выражениями на лицах. «Мы просто потребуем координаты», — Лонг-Миксу нахмурилась, глядя на Небесное Сердце. Прошлой ночью, когда они обсуждали решение этой проблемы, Небесное Сердце просто сказал, что они попросят у кран-принца координаты этого мира. Лонг-Миксу пришла в ужас и подумала, что он шутит. Кто же знал, что Небесное Сердце сказал это без доли шутки? Небесное Сердце спокойно улыбнулся и сказал: «Зачем так волноваться? У кран-принца в резиденции есть пиковый святой», — сказала Лонг-Миксу. «Я тоже пиковый святой», — спокойно сказал Небесное Сердце. «Я знаю, но если ты будешь драться с ним, мы устроим большой переполох, и тогда отец узнает об этом», — Лонг Миксу нахмурилась. Это был внутренний город Шэнцзиня, это не было нормальным местом. Если бы два пиковых святых начали драться, то это породило бы огромный беспорядок. Небесное сердце уверенно улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, мы не будем сражаться. Не будь слишком опрометчивым, иначе ты можешь испортить план своего сэра. Когда это произойдет, он может наказать тебя», — предупредила Лонг Миксу небесное сердце. «Если они действительно придут и просто попросят у него координаты, это будет выглядеть очень, очень невежливо. А если он придет от этого в ярость, это вызовет такой переполох. Мой отец – сексист, и если этот вопрос станет известен всем, независимо от того, была ли я права или же нет, я буду серьезно наказана. Ничего не случится». Небесное сердце уверенно улыбнулся. «Он просто пиковый святой, разве это что-то страшное?» Гавриил холодно рассмеялся. «Сегодня, Лонг Миксу, позволь мне преподать тебе серьезный урок», — серьезно сказал небесное сердце Лонг Миксу. «Что?» Лонг Миксу была ошеломлена. «Когда ты наконец встанешь на ноги, помни, что сможешь убить кого угодно. Кто бы что про тебя ни говорил, мы всегда будем рядом», — небесное сердце улыбнулся. Его лицо было полно уверенности. «Мы просто убьем этого пикового святого. Если кран-принц осмелится что-нибудь сказать, мы и его убьем. Если мы сможем получить координаты, все остальное будет неважно», — сказал небесное сердце. Лонг Миксу моргнула и больше ничего не сказала. Так оно и было на самом деле. Неприятности, сражения, если им придется пройти через реку крови ради постройки телепортационной формации мирового класса, они сделают это. Скрип. Дверь открылась, и им навстречу вышел управляющий. «Принцесса, его высочество примет вас в главном зале». Лонг Миксу кивнула, после чего без малейшего колебания пошла вперед. Небесное сердце и Гавриил последовали за ней, каждый встал по обе стороны от нее. В главном зале появился кран-принц после того, как в нем появилась Лонг Миксу. Кран-принц улыбнулся и спросил: «Какие редкие гости. Хотя ты и помогала мне в прошлом, ты никогда не приходила в мою резиденцию. Зачем ты пришла?» «Я бы не пришла, если бы не было причин. Я пришла сегодня, чтобы попросить у старшего брата одно сокровище». Лонг Миксу была очень прямолинейна и вообще не ходила вокруг да около. «Какое сокровище?» Кран-принц нахмурился. Ее прямота шокировала его. Глаза Лонг Миксу загорелись, и она сказала: «Координаты этого мира». Кран-принц нахмурился и спросил: «Зачем тебе они нужны?» «Старший брат, хотя у нас и разные матери, у нас один и тот же отец, и мы, в конце концов, кровные родственники. Я пришла сегодня к тебе, потому что мне действительно нужны координаты, но что касается причины, то я действительно не могу тебе их сказать», — сказала Лонг Миксу. «Это то отношение, которое проявляют те, когда просит что-то». Лицо кран-принца исказилось от негодования. Даже если они для него были совершенно бесполезны, он не отдал бы их ей ни за какую цену. «Кран-принц, вам лучше отдать нам координаты прямо сейчас, иначе, боюсь, этот старик в подземном дворце не сможет защитить вас», — спокойно сказал небесное сердце. «Что ты только что сказал?» Кран-принц в ярости уставился на небесное сердце. Его подземный дворец был очень хорошо спрятан, и старик никогда не выставлял свою ауру на показ. Он был его козырной картой, и о нем мало кто знал. Откуда этот монах узнал о нем? Глаза кран-принца расширились, и в них вспыхнуло множество эмоций. «Ты все еще тут?» Небесное сердце презрительно покачал головой и легонько топнул по земле. Донг. Невидимая сила просочилась в скрытый дворец и мгновенно нашла старика. Взрыв. В подземном дворце старик открыл глаза. Он недоверчиво поднял голову и, протянув руку, захотел заблокировать эту атаку. Однако скрытый дворец был стерт с лица земли в одно мгновение. В резиденции же все почувствовали только небольшую вибрацию. «Что ты сделал?» У кран-принца появилось плохое предчувствие. «А теперь сядь», — спокойно сказал небесное сердце, но выражение его лица было ледяным. Хонг. Слой энергии распространился вокруг и образовал пространство, где начали петь 100 000 бут. Домен. Хотя кран-принц был только малым святым, он видел множество вещей и сразу же понял, что это такое. Он со страхом посмотрел на небесное сердце. «Кто ты такой, осмеливаешься вести себя так высокомерно в резиденции кран-принца?» — прокричал кто-то из-под земли. Это был пиковый святой, который поддерживал кран-принца. «Спаси меня!» — крикнул кран-принц. «Сядь!» — снова холодно сказал небесное сердце. Кран-принц сразу же сел на свою задницу. Его спина выпрямилась, и он вообще не мог пошевелиться. «Ты, лысый ублюдок, я уничтожу 9 поколений твоей семьи». Сердце кран-принца наполнилось гневом. Глава 93. Координаты получены. Отпусти кран-принца. Холодно сказал старик из-под земли. «Кран-принц, будет лучше, если вы передадите координаты мира. Только тогда вы будете в безопасности», улыбнувшись, спокойно сказал небесное сердце. «Ты знаешь, что я, кран-принц, и все же смеешь это делать». Кран-принц был взбешен, и если бы его взгляд мог убивать, небесное сердце давно бы умер. «Лонг Миксу, это Шинцзин, а я, кран-принц, я старший сын отца. Ты планируешь восстание?» Кран-принц закричал от ярости. Нормальный человек пришел бы от этого в ужас. Но Лонг Миксу просто спокойно сказала: «Нет никакой необходимости использовать свой статус, чтобы напугать меня. Если бы я действительно боялась тебя, я бы не пришла сюда. Что заставило тебя так осмелеть?» Кран-принц в ярости уставился на Лонг Миксу. «Отец не любит дочерей. Ты всегда была умна и скрывала свой талант. Я не обращал на тебя внимания, так как ты много раз помогала мне в прошлом, но на этот раз ты переборщила». Лонг Миксу сжала свои маленькие ручки и прикусила губу так сильно, что потекла кровь. Она холодно рассмеялась. «Хе-хе, это правда. Отец не любит дочерей и любит только сыновей. Все из-за того, что у тебя есть что-то лишнее в промежности. Я дочь, а значит рождена для того, чтобы вы все надо мной издевались. Ты, кран-принц, но в моих глазах ты просто мусор. У тебя было так много ресурсов, но ты смог пробиться всего лишь на уровень малого святого. У меня не было и процента твоих ресурсов, но я уже коснулась острия святого царства. Если бы у меня были твои ресурсы, я бы уже давно стала великим святым. Позволь мне сказать тебе, что все твои ресурсы, твои связи, твои планы, они такие никчемные. Все, что ты имеешь, пришло от нашего отца. Если отец перестанет награждать и давать тебе все это, у тебя возникнут такие неприятности. Ты за все это время не пытался завербовать самых близких родов к королевской семье. Ты такой тупой. Кран-принц, несмотря ни на что, вы должны передать координаты, а иначе я лично вас кастрирую. Я думаю, что с начала становления империи 10 тысяч драконов и до сих пор не было ни одного евнуха, который стал бы императором, верно? Лонг Миксу холодно посмотрела на кран-принца, особенно на его промежность. Лицо кран-принца окаменело, и он выругался. «Ты, сумасшедшая, на самом деле хочешь меня кастрировать? Ты заслуживаешь смерти. Сэр Ян, спасите меня, скорее спасите. Убейте их всех». Лонг Миксу холодно рассмеялась. Она смотрела на кран-принца, не мигая, из-за чего он почувствовал, как у него начинает болеть промежность. Сэр Ян холодно усмехнулся. «Как отвратительно! Такая дочь вышла из королевской семьи, какой позор!» Глаза Лонг Миксу стали холодными. Гавриил шагнул вперед и схватил воздух. «Лязг! Техника святого меча! Еще движение, и ты умрешь!» Холодно сказал Гавриил. Сэр Ян рассмеялся. «Ты только на 4-м этапе, а осмеливаешься вести себя так высокомерно передо мной?» «Сэр Ян, не колеблясь!» — взмахнул руками. Истинная Ци взревела, превратившись в гигантскую змею, которая открыла пасть и поглотила энергию меча. «Умри!» Сэр Ян холодно усмехнулся. Техника змеиного духа была действительно мощной, а так как он лелеял этот дух полжизни, он был полноценным пиковым святым. Вот только предмет в руке Гавриила тоже не был обычным предметом. Это был небесный артефакт. Сияние меча от небесного артефакта было поглощено духом, и оно мгновенно пришло в неистовство. «Раз ты хочешь умереть, то умри!» Гавриил презрительно рассмеялся. Вжух-вжух-вжух, это сияние превратилось в мечи, которые начали разрывать духа изнутри. Он же начал размахивать хвостом, из-за чего разбил вдребезги множество вещей в зале. Домен. Выражение лица сэра Яна было действительно уродливым. Поскольку он увидел, что его дух не сможет справиться с Гавриилом, он мгновенно активировал свой домен. В этот момент вокруг сэра Яна появились сотни ядовитых змей. Каждая из них была ядовита и выглядела свирепо. Когда Гавриил увидел это, он вообще не испугался. Наоборот, его взгляд стал более острым. «Домен святого не может блокировать остроту небесного меча. Сегодня я убью тебя», — холодно сказал Гавриил. В тот момент, когда он сказал это, его тело ярко засияло. Спустя мгновение он появился около Яна, вспыхнул холодный свет. Зрачки сэра Яна сузились, и он поспешно отступил. Он понял, что его небесный меч был ужасающе силен. Небесный артефакт был таким страшным. Взрыв. Домен святого был разрезан надвое. Несколько сотен змей закричали от боли и умерли поистине трагической смертью. Эти змеи полагались на его домен ядовитых змей, и без него они не могли существовать. «У тебя действительно есть небесный артефакт?» Сэр Ян посмотрел на Гавриила в шоке и ярости. «Я же сказал, что убью тебя сегодня». Гавриил после этого сразу же набросился на него. Он не был слабым, и с помощью небесного артефакта, если он попадет по нему, то точно серьезно ранит его. Сэр Ян не осмелился и дальше быть небрежным. В конце концов он резко развернулся и начал бежать. «Сегодня ты победил, но я отомщу», — пригрозил сэр Ян. Гавриил не стал преследовать его. Он просто стоял с мечом в руке и смотрел на него с презрением. «Ну и трус, если бы ты посмел сразиться со мной лицом к лицу, смог бы ты вообще выжить?» Гавриил усмехнулся. К несчастью, сэр Ян испугался и сбежал, а так как они находились не в совсем подходящем для боев месте, он не осмелился преследовать его. Когда кран-принц увидел это, его рот чуть не коснулся пола. Пиковый святой, на которого он тратил огромные суммы денег каждый год. Козырная карта, которую он считал действительно сильной. Его надежда на спасение. Она просто сбежала, поджав хвост. Лонг Миксу была по-настоящему счастлива и искренне улыбнулась. «Ха-ха-ха, сегодня у меня действительно открылись глаза. Пиковый святой действительно сбежал вот так, как неловко. Кран-принц, не хотите ли вы сказать что-нибудь?» Его лицо было ужасающе угрюмым и осунувшимся, и он сказал: «Отпусти меня, и я принесу вам эти координаты». Небесное сердце мягко улыбнулся и убрал с него свою ауру. Кран-принц вошел в свою комнату без всякого выражения на лице и достал прозрачную, похожую на нефрит, вещь. Она была квадратной, как камень, но прозрачной, как нефрит. Она содержала в себе много энергии, которая, к сожалению, не могла быть хоть как-то поглощена. Вот, кран-принц отдал им координаты. «Хорошо, мы сейчас же уйдем», после проверки Миксу кивнула. «Если они будут тянуть с этим делом и сэр Ян вернется с подкреплением, то это будет огромной проблемой. Пошлите». Небесное сердце, Гавриил и Лонг Миксу тут же исчезли. На прежнем месте остался лишь чрезвычайно разъяренный кран-принц и беспорядок в главном зале. Глава 94. Древняя небесная секта. Древняя небесная секта была одной из 10 главных сект древней пустынной земли. Традиции древней небесной секты передавались из поколения в поколение уже очень давно. В ней на данный момент было около 10 тысяч учеников, и конкуренция в секте была очень интенсивной. Нынешний Люцифер, а в прошлом Белое Небо, был частью этой секты. Хотя он провел здесь всего год, у Белого Неба было множество противоречивых чувств к древней небесной секте. Это место давало ему тепло в течение некоторого времени, но то, что произошло дальше, показало ему, что тепло было фальшивым. Но даже если это было так, он все равно некоторое время наслаждался этим теплом. И теперь, когда Белое Небо стал Люцифером, он увидел множество знакомых сцен. В холодном взгляде Люцифера мелькнула меланхолия. Все прекрасные мечты, которые обычно бывают у юноши, были уничтожены предательством его мастера. Отныне Люцифер не будет иметь ничего общего с древней небесной сектой. Рано утром все ученики были взволнованы и возбуждены. Они готовились к началу своей утренней культивации. Люцифер избегал большой толпы и ходил вокруг горного хребта. Помимо указания направления, звездная навигационная карта была практически бесполезна, и из-за этого она не была важным сокровищем здесь, в древней небесной секте. Люцифер шел очень осторожно и, наконец, добрался до сокровищницы древней небесной секты. Это был огромный зал, что был построен на вершине горы. Эта вершина была центром всей древней небесной секты. Где бы ни находился человек в секте, он мог поднять голову и увидеть сокровищницу. Вот почему древняя небесная секта оставила в таком месте свои сокровища без всяких забот. Ну и еще ее охраняли двое великих святых. К сожалению, они только недавно вошли в царство великого святого, так что они не могли ничего противопоставить Люциферу. Стук. Как только Люцифер приблизился к сокровищнице, он выпустил свою ауру, и двое святых тут же упали в обморок. Скрип. Люцифер толкнул большую дверь, и то, что он увидел перед собой, являлось бесконечным морем разных сокровищ. Целый мир разных сокровищ предстало перед его взором. Каждое сокровище излучало свою собственную ауру. Вокруг них были разные ограничения и формации, и каждое сокровище было запечатано очень хорошо. Вор, который пришел бы сюда, чтобы забрать сокровище, должен был знать, как все эти формации отключаются. Вот почему древняя небесная секта спокойно складывала здесь все свои сокровища. Люцифер посмотрел на формации и слегка нахмурился. Он не мог забрать сокровища, не сломав при этом формации. В конце концов, он не был профессионалом в вопросе формаций. «Даже если я заберу звездную навигационную карту, никто не сможет меня остановить». Люцифер огляделся и принялся искать звездную навигационную карту, и вскоре он нашел ее в скромном углу. Люцифер подтвердил то, что это действительно была она, после чего он протянул руку и схватил ее, кача. Формация была уничтожена, и Люцифер спокойно забрал звездную навигационную карту. Взрыв. Внезапно зал с сокровищами начал трястись. Раздался громкий звук, который эхом прокатился по горам. В этот момент многочисленные ученики, старейшины, дьяконы и глава секты посмотрели на вершину горы. На ее вершине стоял дворец, от которого исходила сирена. Кто такой смелый, кто осмелился проникнуть в мою древнюю небесную секту? Кто-то действительно осмелился украсть что-то из нашей секты. Давно я не видел таких смельчаков. Заблокируйте пространство. Мы не можем позволить этому вору сбежать, холодно сказал лидер секты. Взрыв. В этот момент вся древняя небесная секта была на стороже, и многочисленные старейшины бросились к сокровищнице. Люцифер нахмурился. Он спрятал звездную навигационную карту в свою одежду, а затем его аура начала разбухать. На его спине появилось 12 пар крыльев, которые подняли его в воздух. Хонг! Люцифер выскочил из зала, и грохочущий черный туман последовал за ним. В одно мгновение он отбросил группу старейшин и учеников, которые бросились на него. «Вор в небе! Убейте его!» В ярости закричал старейшина. «Попробуй мой меч!» Старец уровня малого святого атаковал Люцифера. Люцифер холодно посмотрел на него и вытащил свое сокровище, демонический клинок. Он был чрезвычайно страшным и огромным, и спустя мгновение он яростно рубанул им вниз. «Проваливайте!» Холодный голос Люцифера достиг каждого уголка древней небесной секты. Взрыв. Атака демонического клинка отправила в полет десятки святых. Каждый из них выплюнул кровь и почувствовал сильную боль во всем теле. Все они с ужасом посмотрели на Люцифера, и он на самом деле еще проявил милосердие. Поскольку древняя небесная секта приняла его на некоторое время, он не стал убивать их. Хонг. После этого удара его 12 пар крыльев захлопали, и он направился на выход из секты. «Активируйте горную защитную формацию!» Лидер секты древней небесной секты закричал в ярости, так как не хотел позволять Люциферу уйти. «Умри!» В глазах Люцифера сверкнула жажда убийства. Он рассек небо, и черное и белое смешались вместе. Пуф! Лидер секты, который был всего лишь малым святым, был мгновенно обезглавлен. Люцифер даже не повернул головы. Он просто взмахнул крыльями и улетел. Внутри древней небесной секты, когда пиковый святой, что до этого момента находился в уединении, увидел это, он пришел в ярости и закричал. «Наша древняя небесная секта не успокоится, пока не убьет его». Их лидер был убит на глазах у всей секты. Если древняя небесная секта ничего не сделает, то она потеряет свое достоинство. Люцифер, которому удалось сбежать из древней небесной секты, остановился. Он посмотрел вдали и связался с Лисиньдао. «Господин, я получил звездную навигационную карту. Куда мне теперь идти?» – спросил Люцифер. Люцифер не был уверен в том, что боевой ангел Михаил и остальные все еще были в Шэньцзине, поэтому он решил спросить об этом. Банк Вселенной. Лисиньдао и Седьмая молча наблюдали за происходящим, после чего первый сказал: «Отправляйся в секту драконов внешней крепости. Они скоро прибудут туда. Там вы и найдете все клинки». Люцифер сказал: «Понял, господин, я отправлюсь туда прямо сейчас». Лисиньдао удовлетворенно кивнул: «Больше ни о чем не беспокойся. Как только все клинки будут собраны и объединены, я смогу пересечь мир, и все проблемы сами собой исчезнут». Люцифер кивнул головой и сказал: «Я достану для господина клинок разрушителя миров». После этого Люцифер взмахнул крыльями и исчез за горизонтом. Шэньцзин. Лисиньдао быстро связался с небесным сердцем и сказал ему и его группе выдвигаться в секту драконов внешней крепости. Небесное сердце сложил ладони вместе и тихо сказал: «Да, господин». Глава 95. Секта. Территория за стенами древней пустынной земли была разделена на множество областей. Территория династии Северного Альянса, территория 18 демонических сект, а также территория секты драконов внешней крепости. Секта драконов внешней крепости находилась на севере, в очень северном регионе. Ходили слухи, что в этом районе десятки настоящих драконов когда-то взлетели в небо. Вот почему это место в простонародье называли просто «Секта драконов». Лонг Миксу и Небесное Сердце сразу же отправились в это место. Черная земля казалась действительно пустынной, здесь было очень мало людей, и это место казалось еще более уединенным, чем горы. Это был самый настоящий суровый север. На тысячу миль вокруг не было никаких признаков жизни. Но это было характерно для северного региона. Небесное сердце и остальные прибыли сюда и осмотрелись. «А где находится секта драконов внешней крепости?» — спросил Гавриил у Лонг Миксу. Лонг Миксу достала информацию, полученную от сестры Мин, и сказала: «Секта драконов внешней крепости находится в районе пещер. Обычно люди, которые останавливаются здесь, это люди из высокогорной расы. Они верят в высокогорного бога и развили свою собственную культуру и цивилизацию на этой вере. В одно время они были очень известны, но те времена давно прошли». Небесное сердце огляделся и спросил: «Так где находится секта?» «Далеко на севере. Если продолжим углубляться, увидим множество гигантских пещер. В пещерах живут эти высокогорные люди», — сказала Лонг Миксу. «Тогда давайте продолжим двигаться. Придет ли падший ангел?» Гавриил немного беспокоился. «Без падшего ангела у них будет только двое пиковых святых. Не стоит беспокоиться. Я верю, что падший ангел обязательно придет», — небесное сердце уверенно улыбнулся. «Это очень важное дело для господина. Если падший ангел осмелится и дальше тратить время впустую и в конце концов рассердит господина, то в конце концов ему сильнее не повезет», — сказал Михаил. «Нет смысла продолжать разговоры. Давайте просто дойдем до секты и подождем там его. В конце концов множество людей уже ищут нас», — сказал небесное сердце. Лицо Лонг Миксу потемнело. «Это люди, подчиненные кран-принца, а также те, кто его поддерживает. Они такие упорные. Это нормально? Ты так сильно оскорбила кран-принца. Так разве он не будет хотеть отомстить?» — спокойно сказал Михаил. «Не нужно бояться этих людей. Сейчас нам нужно сосредоточиться на клинках». В тот момент, когда небесное сердце сказал это, он шагнул вперед, и его тело появилось за сотни миль от своего прежнего местоположения – Шинцзин. Поскольку Лонг Миксу и ее группа исчезли, кран-принц спас Лонг Байчуаня. Лонг Байчуань был полон ненависти к Лонг Миксу, небесному сердцу и другим и без колебаний решил работать с кран-принцем. Он рассказал наследному принцу все, что знал. После того, как кран-принц получил информацию, его лицо стало злобным, а глаза вспыхнули яростью. «Выдает желаемое за действительное. Я хочу, чтобы они умерли на севере. Сообщите трем силам, чтобы они выследили их. Я лично пойду и убью ее». Все три секты, что поддерживали кран-принца, имели своих собственных пиковых святых. «Я скажу людям из святой земли Домей, чтобы они тоже напали. Все их немертвые воины были убиты, так что они обязательно захотят отомстить». Лонг Байчуань стиснул зубы. «На этот раз я соберу 10 пиковых святых. Я не верю в то, что 10 пиковых святых не смогут подавить этих двоих». Кран-принц яростно хлопнул в ладоши, продолжая смотреть на север. Лонг Миксу и ее помощники должны были умереть. Определенно существует какая-то причина, из-за которой они направляются на север. Они что-то бормотали за моей спиной о том, что хотят создать телепортационную формацию мирового класса, — сказал Лонг Байчуань. «Телепортационная формация мирового класса?» Кран-принц нахмурился, а затем холодно усмехнулся. «Несмотря ни на что, на этот раз мы должны атаковать. Я разошлю известие о том, что именно они напали на секту демонов-основателей. Я позволю демоническим сектам послать своих людей, чтобы они тоже напали на них. Хороший план. Тогда и великая династия Ся вмешается в это дело». Лонг Байчуань захлопал в ладоши. «Врагов было так много. Так разве Лонг Миксу не умрет в этот раз? Ты действительно осмелилась обращаться со мной как со своим зверьком. Ну и что с того, что ты моя сестра? Ты обязательно заплатишь за это». Лонг Байчуань мысленно выругался. Он хотел убить ее. В древней небесной секте несколько старейшин были переполнены яростью. Старец подавил свой гнев и сказал: «Мы только что получили известие о том, что вор в маске с 12 парами крыльев направился на север и появился рядом с сектой драконов. Даже если он пиковый святой, он убил лидера нашей секты, он заслуживает смерти. Мы лично должны напасть и разобраться с ним», — сказал старейшина, у которого был горячий характер и слегка красное лицо. «Совершенно верно. Если мы всемиром нападем на него, Он определенно умрет. Неважно, есть ли у него помощники или нет, он точно умрет. Будет лучше, если у него они будут. Мы также убьем его и его помощников и дадим всем понять, что наша древняя небесная секта не может быть оскорблена. Несколько старейшин были полны ярости. Унижение от ограбления и убийства их лидера было слишком большим. Они должны были отомстить. Око за око, кровь за кровь. 7 старейшин древней небесной секты встали и исчезли из зала. Великая династия Ся. Седовласый мужчина с клинком в руках посмотрел в сторону драконьей секты. Моя великая династия Ся никогда не планировала расширяться, но никому и в голову не придет вести себя высокомерно на моей территории. Секта демонов-основателей подчиняется нам и является нашим союзником, платя нам дань каждый год. Великая Ся должна помочь ей отомстить, торжественно произнес седовласый мужчина. Благодарю вас, сэр. Лидер секты демонов-основателей был взволнован. Я лично отправлюсь в секту драконов и использую этого великого снегиря, чтобы отрубить ему голову. Тем самым я отомщу за вашего главу. Сказав это, седовласый мужчина взмыл в небо и исчез. 18 демонических сект вскоре тоже узнали об этом деле. 18 этих сект полностью поддерживали друг друга. И когда все увидели, что их дружественная секта была так сильно оскорблена, каждая из сект отправила по 3 старейшины. Надвигается буря. Глава 96. Повышая ставки секта драконов внешние крепости. Эта легенда определенно была самой известной в регионе. Десятки драконов прятались глубоко под землей и заснули на десятки тысяч лет. Однажды они все проснутся и заставят землю и горы содрогнуться. Лонг Миксу сказала, я не знаю, кто начал распространять эту легенду, но все дети в древней пустынной земле слышали о ней. Хотя секта драконов внешние крепости живет в уединении, все помнят эту легенду. Эта легенда реальна? С любопытством спросила Усинир. Я не уверена. Были люди, которые пытались доказать правдивость этого слуха и копали там пару десятков лет. Один человек дошел до магмы, но так и не смог найти никаких драконов или хотя бы их следов. Лонг Миксу покачала головой. Глаза Михаила загорелись, и он сказал, смотрите, там много пещер. Перелетев высокую гору, они увидели множество гигантских каменных пещер. На стенах пещер были высечены несколько сотен статуй Будды. Некоторые казались действительно милосердными, в то время как у других были яростные взгляды. Напротив нескольких сотен статуй Будды стояли статуи адских демонов, которые делали все, что хотели. Кто-то трогал женскую грудь, кто-то просто стоял, а кто-то разрезал людям животы. Статуи демонов и Будды стояли друг напротив друга. И это была только лишь верхушка айсберга. Во всем регионе секты драконов их было десятки тысяч. Никто не знал их точное количество, так как пещер и статуй было слишком много. Многочисленные различные статуи были вырезаны на многих гигантских горах. Статуи чудовищ, зверей, людей, демонов, древних божеств, духов неба и земли. Лонг Миксу воскликнула. Какой чудесный пейзаж, действительно величественно, люди, должно быть, потратили десятки тысяч лет, вырезая их, поколение за поколением, люди упорно трудились, чтобы создать такое прекрасное зрелище, Гавриил кивнул, какая красота, сказал небесное сердце, высокогорная раса была той, кто сделал все это, спросила Усинир, Лонг Миксу кивнула, высокогорная раса разделена на несколько ветвей, которые не вмешиваются в жизни друг друга. Было несколько ветвей, которые враждовали друг с другом. Например, статуи Будды и демонов, они определенно были сделаны двумя противоположными ветвями. Хотя у высокогорной расы сейчас нет внутренних распри, такие простые конфликты все еще иногда вспыхивают, добавила Лонг Миксу. Она узнала больше информации у сестры Мин заранее. А где же люди из высокогорной расы? Усинир огляделась и не заметила ни одной живой души. Они в пещерах. Некоторые пещеры здесь высокие, как горные вершины, а некоторые короткие, как холмы. Высокогорная раса основывает дома в подобных пещерах и ведет свое хозяйство именно там. Лонг Миксу протянула руку и указала на некоторые из домов высокогорной расы. Где находится 7 клинков? Спросил Михаил. Они принадлежат к 7 самым крупным ветвям высокогорной расы. Нам просто нужно зайти поглубже, и мы сможем увидеть их собственными глазами, тут же сказала Лонг Миксу. Но я думаю, что нам нужно дождаться падшего ангела. В конце концов, он нам очень поможет, добавила Лонг Миксу. Она все еще очень волновалась, так как в каждой ветви высокогорной расы было по нескольку пиковых святых. Губы Михаила скривились. Он посмотрел вдаль и сказал, нет смысла ждать, Он уже здесь. Лонг Миксу и Усиньер сразу же оглянулись. Гавриил и Небесное Сердце улыбнулись и встали, чтобы поприветствовать своего нового партнера. Ангелы имели связь друг с другом, поэтому было нормально, что Михаил узнал о том, что Люцифер только что прибыл. Небесное Сердце был пиковым святым, поэтому, естественно, он смог почувствовать прибытие Люцифера. Только Усиньер и Лонг Миксу не смогли почувствовать его. На горизонте небо затянуло черным туманом. В мгновение ока он приземлился рядом со всеми. Лонг Миксу и Усиньер были потрясены. Они сделали несколько шагов назад, но увидели, что Михаил, Гавриил и Небесное Сердце стояли как вкопанные и вообще не двигались. Хонг, черный туман рассеялся. Вскоре все увидели высокого парня в черно-белой маске. «Падший ангел Люцифер приветствует всех вас», – торжественно произнес Люцифер. Его незрелый голос казался ниже, и всем показалось, что он прошел через множество трудностей. Боевой ангел Михаил приветствует Люцифера. Михаил приложил кулак к груди, выражая свое уважение. Архангел Гавриил приветствует Люцифера. Гавриил сделал то же самое. Люцифер в прошлом был слабее только божественного короля. Он был судьей, но потом отказался от своего положения и решил спуститься на землю. Сразу же после этого он исчез из рода богов и упал в глубины ада и в итоге смог смешать энергию ада и рая. Позже он стал высшим существом в аду, падшим ангелом Люцифером. Вот почему не было ничего плохого в том, что Гавриил и Михаил выразили ему свое уважение. Люцифер кивнул им головой, а затем посмотрел на Небесное Сердце. «Приветствую тебя, Небесное Сердце. Я давно слышал о падшем ангеле Люцифере. С тобой это дело будет гораздо проще завершить», — Небесное Сердце улыбнулся. Изначально он был единственным пиковым святым. Хотя Гавриил мог сражаться против одного пикового святого, у него не было своего домена, что было очень плохой новостью. Но теперь, когда падший ангел Люцифер прибыл, Небесное Сердце почувствовал, что в будущем это дело будет не таким проблематичным. «На этот раз я позволю вам вести, поэтому буду следовать вашим приказам», — сказал Люцифер. На лице, скрытом под маской, не было никакого выражения. «Лонг Миксу, за каким клинком мы пойдем в первую очередь?» — спросил Небесное Сердце. Глаза Лонг Миксу загорелись, и она сказала: «Сначала мы обязательно должны забрать клинок кровопускания. Ветвь, в которой он находится, имеет только одного пикового святого. Хотя у них мало людей, их общая сила все еще довольно большая. Всего один пиковый святой может удержать клинок кровопускания. Он определенно будет сильным», — Небесное Сердце кивнул. «Мы можем пойти туда все вместе», — предложила Лонг Миксу. Небесное Сердце покачал головой. «Нет, я пойду за ним. Это всего лишь один пиковый святой. Я возьму на себя клинок кровопускания, а вы все возьмете на себя что-нибудь другое». Небесное Сердце поднял голову. Он посмотрел на небо, затянутое темными тучами, и торжественно произнес: «Я чувствую, что вот-вот произойдет что-то грандиозное. Мы должны поспешить и построить телепортационную формацию мирового класса как можно скорее. Когда я пришел сюда, некоторые люди заметили меня, и они, казалось, передали эту информацию кому-то», — сказал Люцифер. «Лонг Миксу, отведи их в следующее место. Я пойду за клинком кровопускания. Мы встретимся после того, как соберем мечи. В конце концов, нам еще придется создать формацию», — решительно сказал Небесное Сердце. Лонг Миксу глубоко вздохнула.